начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого. Малое везде ведет к великому. Начни исполнять хотя заповедь о посте в среды и пятницы или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, ты исполнишь все заповеди. А неверный в мале и во мнозе неверен есть.